Мальчик со шпагой. О мальчишках в жизни и книгах. Один. Не помню сейчас точно, где это случилось. Не то между Вильнюсом и Молодечно, не то между Молодечно и Минском. В августе, 4 года назад. На маленькой станции в полупустой вагон утреннего поезда вошел мальчик лет 10-11. Худенький, спокойный и неулыбчивый. Вошел и сел у окна, усеянного высохшими следами дождевых брызг. Был довольно холодный и ветреный день. Тени облаков летели навстречу поезду по откосам. Пыльный воздух гулял по вагону. Мальчик поежился. Был он слишком легко одет, полинялая голубая футболка да коротенькие штаны из льняной ткани. На ногах стоптанные, видавшие виды сандалии. Но на скамейке под локтем держал мальчишка обшарпанный чемоданчик. Значит, не просто катается от станции до станции. Под ручку чемоданчика была продета сосновая тонкая тросточка. А точнее, шпага. Шпага с узким деревянным клинком, с нехитро выжженным узором на рукоятке, с 5 торчащими сучками вместо защитной чашки, гарды. На гладком дереве клинка зеленели жидкие разводы травяного сока. Эти следы и расчесы на ногах хозяина шпаги говорили о том, что он не обходит стороной ядовитые и колючие заросли. Я как бы случайно взглянул на его лицо. Есть ли в нем отпечаток характера твердого и непреклонного? Мальчик царапал ногтем краску вагонного сиденья и озабоченно шевелил губами, словно тихонько с кем-то спорил. Нет, не было в его лице ничего мужественного. Славный мальчуган, но, пожалуй, слишком робкий. Из тех, кого называют «воспитанными». Высоко среди облаков маленький самолет рассыпал горстку парашютистов. Ветер уносил белые пузырьки парашютов к темному лесу. Я проследил их путь и взглянул на мальчика, как он отнесся к неожиданному зрелищу. Он не смотрел в окно, смотрел на меня. Взгляды встретились. Он улыбнулся просто как знакомому и сказал: «Какой смешной человечек!» Я несколько секунд обалдело молчал, пытаясь сообразить, чем заслужил такую характеристику, выданную без малейшего смущения. Но мальчик слегка опустил глаза, и я понял, что он смотрит на мой значок уральского следопыта, на маленького альпиниста, весело размахивающего ледорубом. Я рассмеялся, обрадованный догадкой, и мальчишка, видимо, понял этот смех как предложение продолжить разговор. «Вам его за походы дали?» «Нет, это редакционный. Журнала». Я думал, он разочаруется, но он словно сразу забыл о походах. И что за журнал, тоже не поинтересовался. Быстро спросил: «А сказки у вас печатают?» «Сказки? Нет, это же не Мурзилка». Он шевельнул выгоревшими бровями. «Да я не про такие говорю. Ну, не про те, что для маленьких». «А, про фантастику?» «Ну, почти. Только это же не фантастика». «Ну, что-нибудь вроде «Маленького принца». Слышал о таком?» Он, видимо, не слышал. Замолчал, словно слегка рассердился. И уже будто в отместку спросил: «А вы слышали сказку про черных лошадей?» Я признался в своем невежестве и приготовился узнать кое-какие подробности о неведомых мне черных лошадях. Но вместо этого услышал вопрос: «А если человек читает чужие письма без спроса, это как называется?» Сейчас, перечитывая этот диалог, я чувствую, что читателю он может показаться странным, нарочитым, этаким литературным приемом. Придуманные сцены писать легче, чем взятые из жизни. Своя рука владыка. Но здесь я пытаюсь воспроизвести то, что было. Просто мне трудно сейчас передать мелкие детали, подробности разговора в гулком вагоне, где пыльный воздух гулял от тамбура до тамбура. Впрочем, этот случайный маленький попутчик, удивительно ясноглазый и спокойный, задавал действительно странные вопросы. И так он спросил о чтении чужих писем. Я несколько секунд размышлял, сравнивая термины «свинство» и «подлость». Первый казался мне более эмоциональным, но менее конкретным. Мальчик смотрел со скрытой напряженностью. «Ну что ж ты спрашиваешь?» — сказал я. Ты сам, по-моему, знаешь. Гнусное это дело. Раньше за такие дела на дуэль вызывали». «Ну вот», — откликнулся он удовлетворенно, а потом добавил. «Только сейчас ведь не вызовешь». «А ты вызвал бы», — подумал я, но вслух не спросил и задал другой вопрос. «Из лагеря едешь?» «Да». «Ну и как там?» «Что как?» — суховато спросил он. «Как отдохнул?» — поинтересовался я, чувствуя, что начинаю пустой, светский разговор. «Никак. Я ушел». «Ага», — подумал я и глупо спросил. «Как ушел?» Он мог бы просто пожать плечами или сказать с усмешкой. «Очень просто. Ногами, по дороге». Но, видимо, грызло его беспокойство или, может быть, просто захотелось чьей-то поддержки. «Из-за письма», — сказал он, глядя в окно. «А какое он имеет право читать?» «Кто?» «Начальник лагеря. Понимаете, я домой написал, что плохо там. Ну, разозлился. Потому что один раз сказку рассказал, они дразниться начали. Ребята, я про черных лошадей рассказал. Ну, сам придумал. Будто есть у меня такие лошади, и я на них ночью путешествую, куда хочу. А там есть один такой, Вовка Михаевский. Он и начал. Конюх копытом стукнутый. Ну и остальные тоже. Дураки. Я ж просто так рассказал, чтобы интересно было, а они кричат: врешь! Я с Вовкой схватился. Он, конечно, сильнее, но я ему тоже. А нас за это купаться не пустили. И так почти не купаемся, а тут еще... Я домой начал письмо писать, ну и рассказал все по порядку. Что купаться не дают, что воспитательница вредная. Не разобралась, что костры не разрешают зажигать. А начальник утром на линейке начал ругаться, что я дерусь, да еще ябедничаю домой. Оказывается, они там все наши письма читают перед тем, как отправить. Но я как понял это, сразу и сказал. Но ведь это подлость. Понимаете, это само получилось. А как еще скажешь, если это в самом деле так называется? Он как закричит: убирайся тогда из лагеря, раз все здесь такие мерзавцы, по-твоему. Я и пошел. Хорошо, что чемодан как раз под кроватью был, а не на складе. Не задерживал тебя начальник? Нет, только потом догнал у самой станции, начал опять кричать. Да как ты смеешь? Я скажу, чтоб тебя в поезд не пускали. Смешно даже. Я что, не имею права в поезде ездить? Влетит тебе дома, спросил я с сочувствием. За что? Разве это я сделал подлость? А сможешь доказать, что ты был прав? Он спокойно сказал. Докажу. Было у меня еще сомнение. А не получается так, что ты испугался и сбежал? Он удивился. Испугался? Чего? Я и не сбегал. Я ушел. По-моему, он был прав. Уход не всегда отступление. Я с некоторым злорадством представил начальника лагеря, который мечется теперь, ожидая всяческих неприятностей и проклиная строптивого мальчишку, такого смирного, такого воспитанного на первый взгляд. А мальчик сошел на какой-то станции, где за большими деревьями блестели на солнце острые шиферные крыши. Он уходил по заросшей тропинке, сбивая кончиком сосновой шпаги седые шарики одуванчиков. Десятилетний рыцарь с деревянной шпагой возвращался домой после первого боя. Возвращался без славы победителя, но ничуть не побежденный, спокойный и твердый. 2. Я вспомнил об этом мальчике, когда в журнале «Детская литература» прочитал статью Соловейчика «Открытие мальчишки». Речь там идет о наболевшем, о поисках нового положительного героя для книжек, предназначенных ребятам. Автора статьи я хорошо знаю, очень уважаю его и многим обязан ему в своей работе. Но с выводами статьи согласиться не могу. В ней рассказывается о пареньке, наделенном незаурядными способностями, неистребимой тягой к разносторонним знаниям, фанатической любовью к физике. О мальчишке, ставшем в 15 лет сотрудником Института ядерной физики. Дальше речь идет о том, что наше время все больше и больше рождает ребят, похожих на этого Сережку. Приводятся примеры. И далее. Мне думается вот что. Если появится сегодня литературный герой, по привлекательности равный Тимуру, то он будет мальчишкой примерно такого типа, какой намечен выше. А мне кажется, нет, не будет. Повесть о таком мальчишке ребят, конечно, прочитают с интересом. Порадуются успехом героя, с увлечением будут следить за его исканиями, сочувствовать неудачам, восхищаться его талантами. Но герой не возбудит в них жажды активного действия. По крайней мере, у большинства. Он все-таки слишком необычен, этот герой. Появление таких ребят отрадно, и очень хорошо, что их становится все больше. Но у обыкновенных мальчишек, интересующихся не ранним Мицкевичем, а книжками про пиратов и клады, у мальчишек с тройками по физике и русскому, которым не до санскрита, потому что с уроками английского и то не всегда ладится. У них много ли точек соприкосновения с теми ребятами, увлеченными Ландау-минимумом и философией? А без таких точек литературный герой едва ли станет близким читателю. Образцом для подражания, по крайней мере, не станет. А мысль о том, что положительный герой детской книги должен быть образцом, кажется мне правильной. Ее можно назвать старомодной, излишне прямолинейной, но в основе своей она бесспорна. Дело не в том, что ребят, о которых пишет автор «Открытия мальчишки», мало. И не в том, что способности и характер их исключительны. Дело в том, что эта исключительность особого рода. Она невольно ставит этих ребят в стороне от шумливого, бурлящего, мальчишчьего народа. Они в какой-то степени замкнуты в кругу интересов, которые для них превыше всего. Я не хочу сказать, что это само по себе плохо и опасно. По-моему, ничуть. Но они не могут быть идейными вожаками мальчишек. А тем нужны вдохновители-командиры. И в жизни, и в книгах. Поэтому я вспоминаю мальчика со шпагой. Он, видимо, из тех ребят, которые не пользуются громкой славой забияк, не служат темой разговоров на педсоветах, до поры, не блещут выдающимися способностями на школьных сценах и в технических кружках. В 8-9 лет они часто плачут. От боли, от обиды, от усталости. Плачут в пионерских лагерях, соскучившись по дому. Роняют слезы, если измотаются в походе. Но смеются над ними редко. Потому что они плачут, но делают по-своему. Всхлипывают, но идут. И кроме того, большинство ребят — наблюдательный народ, они знают, эти мальчишки никогда не плачут от страха. К 10 годам они уже умеют сдерживать слезы. Про 11-летних, про них, говорят, невозможно понять, что случилось. Такой был ребенок, послушный, дисциплинированный. А ничего не случилось. Мальчик слегка вырос. Стальной упругий стерженек его характера, похожий на клинок рапиры, стал заметнее, закаленнее. Раньше мальчик проявлял характер в играх и маленьких своих делах, сейчас его взгляд стал шире. В частности, он, подумать только, научился отстаивать свое мнение и взрослому человеку, о ужас, может, например, сказать «не имеете права». Теперь его водят к директорам и завучам не реже, чем обычных нарушителей и двоечников. Но тем с ним беседовать трудно, потому что не за что зацепиться. Он не грубит и не заикается от растерянности, он вежлив и спокоен. Он не боится. Тем более, что и спорит-то он чаще всего не из-за себя, а из-за тех, кто меньше и слабее. А если даже не спорит, а просто уходит, то и уходом своим он подает другим ребятам пример, который приводит их наставников в недоумение, граничащее со страхом. 3. Из моего окна виден склон горы и лес. Синевато-зеленый сосновый массив подступает к самому городу. Летом солнце висит высоко над деревьями, а зимой движется у самых сосновых вершин. «Прыгает, как петух с верхушки на верхушку», — сказал мой знакомый, 10-летний Валерка. Он мог бы сказать, как золотой петух, но не стал. Валерка не любит пышных сравнений. Сейчас лесная идиллия слегка нарушена, рычат на склоне экскаваторы, строится гостиница для лыжников. Недавно экскаватор вытащил на поверхность заржавленную гарду, щиток от старинной шпаги с остатком рукояти и клинка. Машинист отдал находку мальчишкам, и они притащили ее ко мне. Мы сбили ржавчину, заблестело железо и медный ободок. Гарда была вся в круглых дырках, чтобы захватывать и обламывать острия у клинков противника. Мы начали строить догадки и сошлись на том, что шпага принадлежала какому-нибудь прапорщику или капитану в старинном зеленом кафтане с громадными обшлагами и в парике с косичкой. Наверное, это был один из офицеров гарнизона, который в петровские времена должен был охранять Уктузский горный завод от башкирских набегов. Так или иначе, шпага не могла принадлежать иностранцу. Это было русское оружие. Мы выточили из дерева новую рукоять, поставили трехгранный спортивный клинок вместо ржавого обломка. Клинок подошел точно. Это показалось даже символичным. Сейчас мальчишки каждую неделю скрещивают рапиры, чтобы завоевать переходящий приз, настоящую старинную шпагу. Они бьются с соблюдением мушкетерского кодекса, самозабвенно и отважно. Так же, как в давние времена бойцы сражались за право получить золотой клинок из рук прекрасной дамы. Их не смущает, что роль дамы приходится играть мне, командиру и руководителю пионерского отряда «Каравелла», весьма неспокойной организации, обосновавшейся на склонах Уктузских гор, на окраине Свердловска. Мальчишки дерутся весело и честно, ибо в каждом из них живет рыцарь. В каждом. Я в этом уверен. Есть шумные и тихие, отчаянные и робкие. Но даже в самых робких и послушных горит незаметно до поры огонек отваги. В самых задиристых и недисциплинированных — чувство, может быть, не всегда разбуженное, справедливости и чести. И вечное стремление ребят к мушкетерской романтике вызвано совсем не тягой к шумной возне и потасовкам. Просто со шпагой в руке, даже игрушечной, легче представить себя борцом со всяческим злом, отважным витязем справедливости. Не получается ли порой, что взрослые выбивают у мальчишек эту шпагу? Недавно я прочитал рукопись одного автора о ребятах в пионерском лагере. Есть в ней такой эпизод. Два мальчика заподозрили шофера из завхоза в темных делах, выследили их ночью у склада, подняли тревогу, вызвали милицию. Но оказалось, что водители завхоз вовсе не жулики, просто они собирались вывести на свалку всякую рухлядь и битую посуду. Весь лагерь потом потешался над неудачливыми детективами. «Я хотел развенчать в глазах читателей стремление к ложной романтике», с чувством полнейшей правоты сообщил автор. Но почему ложной? Что ложного усмотрел автор в извечном стремлении ребят к приключениям, к поиску, к борьбе со злом? Ведь эти два неудачника искренне верили, что опасность настоящая. Они подавили в себе настоящий страх, проявили настоящую выдержку. И в том, что они оказались в таком нелепом положении, не столько юмора, сколько драматизма. По крайней мере, для ребят. Я не уверен, что на самом деле друзья стали бы очень смеяться над ними. Не стоило бы касаться этой повести, если бы подобные ситуации не встречались и у других авторов, имеющих склонность воспитывать читателя путем развенчания. Немало было выпущено книг, где ребята охотятся за шпионами, которые в итоге оказываются мирными геологами. А сколько раз ребята узнавали в конце повестей, что таинственные письма, зовущие в походы и плавания, были написаны вожатыми для того, чтобы увлечь пионеров романтикой. Но вот тут-то романтики и не было. Выхваченные из ножен ребячьи шпаги выбивались обманным приемом. Отрадно, что тенденция эта, видимо, уходит в прошлое. У нас много великолепных книг, серьезных и веселых, где детей не уводят от настоящих конфликтов, не защищают прозрачными колпаками от опасностей и не подменяют романтику педагогическими суррогатами. Впрочем, я отвлекся. Мне совсем не хотелось касаться книг, а хотелось рассказать о мальчишках, рыцарях в душе. Сейчас со своими ребятами я снимаю любительский фильм «Еще одна сказка о Золушке». Пишу, а на пальце круглый след от спусковой кнопки аппарата. «Золушка» — вечный сюжет, но у нас нет написанного сценария, сплошная импровизация, и привычная сюжетная схема трещит по швам. Когда дело дошло до бегства Золушки с бала, принц и шут резонно заявили: «Ну куда она от нас убежит? Мы же ее мигом поймаем!» «Вы с ума сошли!» — воскликнул я, возмущенный таким отношением к сказочной классике. «И потом, ведь ее платье превратится в лохмотье. Что она будет делать?» «Подумаешь!» — искренне ответил принц. «Мы скажем, что нечего реветь из-за каких-то тряпок». «А дальше?» Пойдем танцевать, вот и все». «Но ведь все придворные с хохоту помрут, когда увидят такую Золушку». «Пусть попробуют пикнуть», — вполне серьезно сказал принц. И вот съемка. Принц и его верный товарищ Шут вводят чуть упирающуюся, смущенную Золушку в залатанной юбке. Крупным планом лица гогочущих придворных. Потом улыбки замирают, как на фотографии, и медленно сползают с лиц. Придерживая за руку Золушку, принц медленно обводит взглядом сановников и генералов. Он смотрит на них так, как смотрел где-нибудь на дворе на обидчиков, посмевших тронуть эту девятилетнюю девчонку. Он играет самого себя. Вернее, даже не играет. Он сам и есть этот 11-летний рыцарь, вступившийся за Наташку с соседнего двора. Для него, как для любого нормального мальчишки, вполне естественно защитить слабую, отобрать рюкзак у девочки, утомившейся на трудном маршруте, быть бескорыстным и самоотверженным. Жаль, что часто эти стремления гасятся прагматическими поучениями или насмешками окружающих. Страх перед насмешкой — тяжкая вещь. Кстати, порой страдают им и авторы. Они боятся сделать своего героя слишком хорошим. Мол, нетипично. Это, по-моему, не столько от жизни, сколько от боязни критиков, которые иногда не прочь естественный порыв души у героя обозвать позерством, а открытость чувств — сентиментальностью. Зато как радостно бывает, когда открываешь новую книгу и встречаешь в ней мальчика со шпагой. Не обязательно со шпагой в руке. Главное, чтобы в душе у него был стержень, прочный, как клинок. Не обязательно, чтобы герой совершал подвиги. Главное, чтобы в любом деле проявлялся его характер. По-мальчишески и по-рыцарски, прямой и твердый. Ребята читают эти книги неотрывно. Они видят в героях своих надежных товарищей. И когда работаешь над рукописью, очень хочется, чтобы у читателей стало на одного друга больше. 1967-1968 годы.